Холодный обзвон. Примечание. Рассказ Чака Паланика. 2015 год. Конец примечания. Компьютер связывает меня с миссис Уэйн Тиммонс в Баттл Крик. Идет первая неделя продаж уникальной суперполотерки. Не тряпки, а целой системы ухода за напольным покрытием. Она поможет сэкономить $1000, ведь ваши деревянные полы и ламинат теперь под защитой. Вы обретете уверенность и спокойствие. Всего 3 легких платежа. Тут миссис Уэйн Тиммонс говорит: «Постойте». Она говорит: «С какой стати мне у вас что-то покупать?» Политика фирмы требует вернуться ко второму уровню переговоров и сказать: «Уникальная суперполотерка поможет сэкономить деньги и время, когда вы решитесь продать дом». Миссис Уэйн Тиммонс говорит: «Вы в Бога верите?» В правилах этого нет, но я отвечаю. Диалог за пределами установленной схемы – это косяк. Официально нам не положено вступать в разговоры не по теме, но я говорю: «Да». Миссис Уэйн Тиммонс спрашивает: «В нашего единственного истинного Господа?» Официально положено перевести разговор назад, на тему уникальной суперполотерки, и убедить потенциального покупателя в том, что с нашим новым продуктом уборка на кухне перестанет быть рабским трудом в шаббат. Миссис Уэйн Тиммонс спрашивает: «Вы точно не поклоняетесь улыбающемуся богу-слону?» Она спрашивает: «Или какой-нибудь там многорукой обнаженной танцовщице?» Протокол у нас такой: начинаешь с приветствия, потом просишь согласия или разрешения, и далее продаешь. Здороваешься: «Добрый вечер», «Утро» или что-то там еще. В общем, приветствие. Просишь разрешения поговорить с потенциальным клиентом и лишь потом начинаешь продажу. «Который у вас час?» – спрашивает миссис Уэйн Тиммонс. «У нас 4 дня». «3 – тоже пополудни». «Ну вот, еще косяк. Наберешь таких энное количество, и наставник запишет тебе минус. И куковать тебе на работе, где платят еще меньше». «Не надо врать», – ворчит миссис Уэйн Тиммонс. Она говорит: «Вы в Калькутте? Нью-Дели? В Индии или Пакистане?» «Еще косяк. Я Вала-Вала. Поклоняюсь тому же богу, что и она, белобородому великану». «Как вас зовут?» «Билл». «Не надо врать. Вы Амар или Акбар», – заявляет миссис Уэйн Тиммонс. «Мы, американцы, знаем, как вас натаскивают. Про это и в газетах, и по телевизору рассказывали. Вам раздают обычные имена и учат разговаривать, как нормальные люди». Она говорит: «Но мы-то знаем, что вы отнимаете еду у наших деток». На другом конце комнаты на меня смотрит наставник. Смотрю в ответ на нее, вскинув брови. Она ногтем тычет в электронное табло на стене. На нем отображаются данные по звонкам, по всем звонкам за смену. Я превышаю лимит времени. 3 минуты превращаются в 4,5, спасибо косякам. Наставник смотрит на меня и чиркает ногтем по горлу. Голос миссис Уэйн Тиммонс у меня в наушниках произносит: «Вы даже гамбургеров не едите. Я на картинках видела». Она говорит: «У вас там грязные коровы, движение на дорогах перекрывают». Гляжу на табло 5 минут. Другие работники смотрят на меня и качают головами. Из-за моих косяков им теперь не видать премии в конце месяца. По протоколу положено извиниться и завершить звонок, но я не сдаюсь. Говорю: «Меня зовут Уильям Брэдли Хендерсон. Мне 17, и я хожу в среднюю школу Томаса Джефферсона в Вала-Вала, что в Вашингтоне. Работаю по 4 ночи в неделю, коплю на машину». Миссис Уэйн Томас говорит: «А вы, народ, все учли». Очень громко, прямо в микрофон, отвечаю: «Поверьте». Все кругом отрываются от экранов и смотрят на меня. Черные, латиносы, азиаты, индейцы. Я шепчу в микрофон: «Послушайте, дамочка». Чуть не ору: «Да я, наверное, белее вашего». В следующую смену мужчина из Суфолс говорит мне: «Вы, значит, угоняете наши самолеты и врезаетесь в наши же небоскребы? А мне у вас сраные тряпки покупать?» Он говорит: «Нет уж, спасибо, хаджи». Мужчина из Талсы говорит мне: «Тюрбан башка», и вешает трубку. Мужчина из Фарго говорит: «Верблюжатник», и вешает трубку. Звонок в Мемфис. Мне говорят «косоглазый» и гудки в трубке. Дальше компьютер связывает меня с западом Лос-Анджелеса. Трубку берет женщина. На площади Тянь-Аньмэнь случилась трагедия, но вы должны и дальше бороться за свои права, за свободу. Она говорит, как член международной амнистии, я каждый лишний пенни вкладываю в борьбу, чтобы вам платили достойные зарплаты и улучшили условия труда. Она говорит, восстаньте, сбросьте цепи, в которые заковали вас империалисты, начальники, рабовладельцы. Она говорит, народы мира вместе с вами. Тряпку она так и не купила. Дальше на очереди мистер и миссис Уэллс из штата Вашингтон. Телефонный код 509. Трубку берет девочка. Я говорю, позвольте рассказать о революционном открытии в области ухода за напольным покрытием. Она отвечает, конечно. Говорит, расскажите. Приветствие, разрешение и продажа. Тут девочка перебивает меня, завидую вам. Она говорит, я сама застряла в этом паршивом городишке Вала-Вала. Доехать до него и из него куда-то нужен полный бак бензина. Хожу в школу, где учатся дети, клоны. Одежда, прически, мечты у всех одинаковые. Мы будто с конвейера. Мне отсюда не выбраться никогда. Рассказываю, что уникальная суперполотерка представляет собой совершенно новую систему ухода за напольным покрытием. «У вас есть слон?» – спрашивает она. «Вы ездите на работу на живом настоящем слонике?» «Сигнал, табло, наставник». Говорю, «Да». Нарушив протокол, отвечаю, «У меня индийский слон пятилетка». «Это же здорово», — говорит девочка. Я говорю, «Его зовут Синдбад». «Прикольно», — восклицает она. Говорит, «У меня есть кошка оцелот». То есть она станет оцелотом, когда подрастет. Ее зовут Перчинка. Наставник встает из-за стола и идет в мою сторону, слушает. «Меня удочерили», — сообщает девочка, «еще в детстве, в Заире. Мой приемный папа служил в корпусе мира. Родители очень добрые и все такое, но странно быть чуть не единственной афроамериканкой во всем городе». Она говорит, «Вы знаете, что такое оцелот?» Записываю ее номер на листочке бумаги и спрашиваю, «Ничего, если я занесу ее в список повторных звонков, чтобы мы как-нибудь в следующий раз поболтали об уникальной суперполотерке». «Да, конечно», — говорит она, «Саманта. Меня зовут Саманта, но при рождении меня назвали Шамуринди». Завершаю звонок. На той же неделе я в школьной столовке подошел к одной негритянке и спросил, «Ты из Заира?» Она молча взглянула на меня, повела плечиком, отвернулась и пошла прочь. На следующий день я спросил у другой негритянки, «У тебя есть оцелот?» Она спросила в ответ, «Чего?» «Это такой маленький леопард». Она закатила глаза. На третий день я подошел к последней негритянке в средней школе Томаса Джефферсона и спросил, «При рождении тебя назвали Шамуринди?» Глядя на меня, она медленно моргнула, не ответила, и тогда я спросил, «Саманта Уэллс?» Она указала на девочку в другом конце столовки. Белая, с длинными белокурыми прядями, в костюме черлидерши. На работе перезваниваю Саманте Шамуринди, и она говорит, «Никто не любит музыку, которая нравится мне. Племенная, с барабанами всех народов мира, в технообработке или органическую, естественную пищу. Я сама только такую и могу есть. Мои вкусы гораздо шире, чем у ограниченных сверстников». Не говорю, молчу. «Хороший пример», — говорит она, — «местное лето. От влажности мои волосы становятся такие пушистые». Молчу. Она говорит, «Как ваш слоник?» «Хорошо», — говорю, «с ним все хорошо. Его ведь зовут Синдбад, верно?» Спрашиваю, не хочет ли она купить уникальную суперполотерку. Саманта отвечает, «Если я куплю, вы позвоните мне снова завтра». В мою следующую смену на работе мужчина из Якимы говорит, «Вот интересно, как выходит, что наши налогоплательщики сливают миллиарды долларов на помощь вам, а дела у вас все равно тугие. Если не спит, то голод». Наставник становится подле меня и, покачав головой, чиркает пальцем по горлу. Прерываю звонок. Перезваниваю Саманте, и она говорит, «Ты из Ост-Индии, и это так здорово». Она говорит, «Так заводит?» Она говорит, «Или ты из Пакистана?» Спрашиваю, не хочет ли она купить пятую по счету уникальную суперполотерку. Она отвечает, погоди, стяну у папы кредитку. На следующий день я подошел к той блондинке-черлидерше и сказал, привет. Я сказал, ты Саманта Уэллс? Она отвечает, смотря кто спрашивает. Голос тот же, что и по телефону. Это та девочка, обладательница почти дюжины уникальных суперполотерок и ни одного оцелота. Я тот, кто притворялся слоновьим наездником. Говорю, может, погуляем как-нибудь? Саманта мне ответила, я типа занята. Она сказала, он не местный. На ней форменный свитер, на голове конский хвост. Поддавшись ближе, Саманта мне шепчет, он индус. Говорит, у нас романтические отношения на расстоянии. Спрашиваю, как его зовут? Ведь я так и не представился. Покачав головой, Саманта говорит, ты его все равно не знаешь. Тогда я спрашиваю, разве можно встречаться с тем, кто не верит в истинного христианского Бога? Стою перед ней, очередной клон. Одежда, прическа, мечты, все как у других сошедших с одной конвейерной ленты. И говорю, эти индусы, они же... Я говорю, они все педики. Она отвечает, прости, и разворачивается, качнув хвостом, уходит. Кричу ей вслед, что она белая. Кричу, что она девушка белой расы. Ей надо встречаться с мальчиком-христианином, не путаться с каким-то там цветным гомосеком, живущим за полмира отсюда и стругающим полукровок безбожников. Кричу вслед Саманте. Я Билл. Кричу, меня зовут Билл Хендерсон. Однако Саманта Хелс ушла.